Благодарности. Вновь я хочу поблагодарить всех, благодаря кому эта книга обрела конечную форму. Редактора Марину Стрепетову за бесконечные часы над этим огромным текстом, а также советы и исправления. Без них третий том был бы совсем другим. Бета-ридеров за готовность читать и изучать сырой текст. Ваши комментарии помогли взглянуть на многие вещи под другим углом. Тех, кто следит за написанием книги и активно поддерживает меня в соцсетях. Я вижу, что мне есть ради кого продолжать. И, конечно же, каждого, кто потратил дни, часы и минуты, чтобы добраться до этих строк. Над симфореей сгустились тучи, но важно помнить, когда бушует шторм, главное не ходить на берег в одиночку. https://t.me/paleheadet Телеграм-канал «Кратеры симфории». В нем можно найти всю хронологию выпуска этой книги, новости о написании и публикации продолжения, а также информацию о печатной версии. www.paleheadet.com Сайт автора. Полезные ссылки и художественные иллюстрации, воплощающие персонажей, города и сцены из книги. В создании аудиокниги использованы фрагменты композиций Алексея Воронова. Текст читал Евгений Андреев, ЧСС.